Глава 34. Портальный знак. «Лайза, о чем вы так оживленно болтали?» — поинтересовалась Магда у принцессы Мойры, которая только закончила танцевать с королем и сейчас выглядела слегка запыхавшейся. «О растениях?» — пожала она плечами. «Наверное, жаловался на аллергию?» — хмыкнув, заметила я. Принцесса удивленно захлопала глазами. «А у него аллергия? Мне так не показалось. Его Величество расспрашивал меня о моем даре, о нитях, что связывают магов с растениями. Кажется, ему было интересно. А что он обсуждал с тобой, Магда?» «Сообщил, что в следующий тур отбора я, к сожалению, не прохожу». «Надо же, заранее предупредил. Благородный поступок. Может, он не так плох, как я о нем думаю?» «И ты так спокойно об этом говоришь?» Лайза прижала ладони к покрасневшим щекам. «Ты же не хотела возвращаться в Корсицию?» «Мне и не придется». Девушка повернулась ко мне и подмигнула. «Король Ремгар предложил мне остаться во дворце в качестве гостьи. А еще сказал, что если мне понадобится помощь, то он и Дитер всегда к моим услугам». «Сама доброта», — прошептала я себе под нос, наблюдая, как мужчина, о котором мы вели речь, кружит в танце Карину Миласкую, чьи тонкие пальцы так вцепились в его мощную шею, будто если отпустит, тут же свалится на пол. Она, прижимаясь к драконьей груди своими довольно внушительными и почти неприкрытыми достоинствами, хлопала глазками и расточала жеманные улыбки. Не оставляя сомнений, из этого общения выжмет максимум возможного. И если Ремгар попадется на ее уловку, то так его наглейшеству и надо. Такая в роли жены и порядки свои установит, и под каблук загонит. А если что не по ее желанию сделает, истерику закатит. В этом я даже без бабушкиного дара не сомневалась. Я отдалась мыслям, не заметив окончания танца, и только услышав голос Магды, пришла в себя. «Лилу, теперь твоя очередь. Расскажи, чем ты рассмешила короля?» Он так хохотал, даже люстры тряслись. «Как обычно, потешался надо мной», — отмахнулась я. «Для него это в порядке вещей». «Тебе впору гордиться», — улыбнулась Лайза. «Ты единственная смогла его развеселить. С остальными он был предельно серьезен. А сейчас поглядите, вообще брови насупил». «Это чтобы не отличаться от своей партнерши», прошептала Магда, кивая в центр зала, где сейчас кружила новая пара. «С первого взгляда и не скажешь, кто вел в этом танце. Но я бы, не задумываясь, поставила на принцессу новоземье. Ее широкая ладонь медвежьей хваткой сжимала литое королевское плечо. Взгляд прямой, суровый, губы плотно сжаты, будто она на поле боя, где любой неверный шаг грозил неминуемой смертью. Никакого жеманства, прямая осанка. В глазах горит огонь, в движениях — страсть. Рейнар бы гордился такой королевой». Последняя мысль проскользнула внезапно, отдавшись в сердце глухой тоской. Оторвав от танцующей пары взгляд, я махнула проходящему мимо официанту. Схватила с подноса бокал с желтой жидкостью. Не спрашивая, что это, сделала жадный глоток и тут же закашлялась. Терпкое шампанское опалило горло и вязким комом провалилось в желудок. «Простите, вы не подскажете, который час?» — спросила я у слуги, возвращая ему бокал. «Недавно пробила полночь, леди». «Вот же тьма! Шабаш уже начался, а речь короля еще нет. Это насколько я опоздаю? Впрочем, кто сказал, что я обязана ждать? Разрешение Рэм мне дал. Подумаешь, пропущу его обращение к гостям. Никто от этого не пострадает». «Ну, уведомит о проигрыше Магды, объявит на завтра новый турнир. Не мне же, в конце концов, в нем участвовать». Магде с Лайзой я не стала сообщать о своем решении. Если Рымгар станет меня искать, то первым делом придет сюда. Так зачем навлекать на них возможный гнев? Дождавшись, когда принцесса отвернутся, я бочком вдоль стены стала продвигаться к выходу. Достигнув его, прошмыгнула мимо охраны за дверь, подхватила юбки и бросилась бежать в свои покои. Вылезший из-под кровати Гьотта урчал, фыркал и тряс в воздухе щупальцами, явно жалуясь на одного не в меру клыкастого дракона, не позволившего ему поглазеть на гостей в бальной зале. «Не расстраивайся, малыш», — подбодрила я питомца, одновременно прокалывая палец иголкой, чтобы кровью нарисовать на полу портальный знак. «Там было так скучно, что я едва не уснула. Ты ничего не потерял?» Не знаю, убедили ли его мои слова, но звуки возмущения прекратились, а сам Гьотто устроился на кровати, лениво поглядывая за моими действиями. Закончив приготовление, я стащила с себя туфли и бальное платье. Надела легкое, зеленое, подол которого не будет бить меня по лицу при любом дуновении ветра. Затем прошептала заученные с детства слова и стала ждать. Вскоре та часть пола, что была заключена в рисованный знак, превратилась в зеркальную гладь. Осталось дождаться, когда она пойдет мелкой рябью. «Я передам от тебя привет Анике», — бросила я Гьотто, прежде чем обхватить себя руками, зажмуриться, задержать дыхание и прыгнуть в ледяную воду, что поглотила меня с головой. Ощущения мало чем отличались от уже испытанных мной раньше. Я чувствовала, как тяжелеют мои волосы, как легкое, казалось бы, платье начинает тянуть на дно. Пытаюсь пошевелить руками, и прежде чем мной овладел страх, падаю на землю. Приземление смягчает высокая зеленая трава. Ноздри наполняет знакомый запах жасмина. Полная луна освещала алтарный камень. Рядом с ним, как и следовало ожидать, ни души. Поднявшись, я прошла по поляне в поисках обещанной сестрами метлы, но даже обычной длинной палки в поле зрения не попалось. «Они что, про меня забыли? Этого просто не может быть. Скорее всего, затерялась в траве. Сейчас найду и полечу им навстречу». Но только я наклонилась, чтобы пошарить рукой в самых густых кустах, как за спиной раздался непонятный шум, и на мою талию легли тяжелые ладони.